В дождливую погоду лучше сидеть дома и пить кофе, наблюдая за непогодой в окно. Но если нужно идти на работу, то капюшон на голову и вперед, шлепать по лужам. Второй вариант как раз про меня в этот замечательный день. На улице шел дождь, который начался темной ночью. Я точно знала, так как когда пошел, у меня был открыт балкон, так что пришлось вскочить и помчаться к нему, чтобы закрыть. Не хотелось лужи на полу, тем более на сушилке сушились вещи. Вышла из подъезда и задрала голову, разглядывая темное небо. Затянуло. Холодные капли падали на дорогу, образуя мелкие лужицы, которые быстро заполнялись водой. Натянула капюшон и в очередной раз подумала о том, что все же нужно купить зонтик. Спустя 7 минут моя ветровка промокла, прилипнув к телу, и я чувствовала, как холод проникает сквозь ткань. Эх, вот почему я до сих пор не купила дождевик и зонт? Или резиновые сапоги? Есть же красивые, стильные, совсем не убогие. Нет же, я в белых кроссовках, которые сейчас выглядели ужасно, в грязи и мокрые. Но несмотря ни на что, я бежала к остановке, стараясь не думать о том, как выгляжу. В свой 4-й день я явлюсь на работу как чучело. И ладно бы в числе первых прийти, чтобы меня никто не видел, но я вышла с опозданием. Теперь остается надеяться, что по пути до кабинета никто не заметит. Автобус не торопился меня спасать от дождя. В теплой остановке набились люди, как селедки в консервной банке, не оставляя надежду на уютное местечко. Поэтому стояла под дождем, нервно поглядывая на часы. Не хотела опоздать, а с такими задержками и пробками вероятность существовала. Время тянулось бесконечно, и все же долгожданный автобус приехал. Не буду говорить о том, как там все плотненько было забито и воняло, отдельная тема. Но я выдержала и вышла через 40 минут на нужной остановке, радуясь, что осталась живой и почти невредимой. Теперь только дойти до работы. В какой-то момент услышала рядом шум. По дороге на огромной скорости мчался черный байк, откидывая волны от луж на своем пути. Обернулась и сразу получила огромным потоком грязной воды по лицу. От такого мощного нападения я отступила на шаг и шлепнулась в глубокую лужу. На мгновение лишилась дара речи. Да вот, не верилось, что такое может произойти еще со мной. В ужасе смотрела на себя насквозь мокрую с грязью на лице и громко зарычала. «Урод!» Глянула на часы, отмечая время, и яростно прищурилась. «Непременно найду и отблагодарю этого дефектного гонщика. И что грело мое сердце, это случится довольно быстро. Он ведь заехал на территорию ЧОПа, значит, я его непременно найду». С трудом поднявшись, я извлекла телефон из водонепроницаемого рюкзака и набрала номер Арины. Мне требовался совет. И срочно. «У тебя еще есть время. 7 минут в твоем распоряжении», – жизнерадостно отозвалась подруга. Видимо, она думала, что я беспокоюсь о времени. Если бы. Меня какой-то придурок на мотоцикле облил грязью, а я от такого удовольствия приземлилась в лужу своей 5-й точкой. Выпылила, выкладывая все как есть. В общем, свиньи бы позавидовали. Они явно почище в своих свинарниках, чем я сейчас. Осталось только похрюкать для полноты картины. Бывает, не переживай. Начала она успокаивающе, прикрывая рот ладонью. Явно сдерживала смех. «Да что ты, я совсем не переживаю, просто в ярости», спокойно ответила, желая что-нибудь пнуть, а лучше кого-нибудь. «Хорошо, поняла, тогда...» начала подруга, но я ее перебила. «Может, мне домой?» «Зачем?» удивленно уточнила она. «Помыться, переодеться и ромашковый чай попить, когда куплю его». «Ян, ты чего? У нас на 2-м этаже тренировочные залы и душевые кабины. Сразу туда иди, а я тебе одежду свою дам. В кабинете мужа есть кое-что. Хотя...» Протянула она, задумавшись. «Ты же худышка, у тебя кожа да кости». Я поморщилась, вглядываясь в светлеющее небо. Оказывается, дождь закончился, а я и не заметила. «Спасибо за добрые слова. Мне только их и не хватало для полного счастья». Нервно выдала, то ли смеясь, то ли плача. «Не переживай, откормишься. Я обязательно об этом позабочусь, чтобы у нас был один размер для таких случаев», — чудесно предложила подруга. Засмеявшись, я озвучила другой вариант. Я теперь точно закажу красный дождевик, длинные желтые резиновые сапоги и зонтик. Зеленого цвета? Весело предположила подруга. Ага, чтобы даже слепой меня увидел. Ну и кирпич буду носить в рюкзаке. Так, для всяких ушлепков, если все же не увидят. Это правильно. А пока тебе подойдет мое стильное платье. Я уже иду за ним. Там и кроссовки найдутся, а твои в стирку отправим. Только как заходить? Спросила я, не желая, чтобы меня видели. Сейчас всех разгоню. Не переживай, что-нибудь придумаю. Спасибо, прошептала я и пошлепала по тропинке. В какой-то момент поняла, что мой кроссовок развалился. Не выдержал грязного стресса, бедняга. В общем, я уже шлепала не подошвой, а своей ногой по грязной земле. Через 2 минуты я стояла у здания. Открыв дверь, я сняла кроссовки и выбросила их в урну, как и носки. Оставшись босиком, я откинула грязные волосы с лица и направилась вперед, представляя собой разъяренное грязное зрелище. Было тихо. Никого в фойе не наблюдалось. Подруга позаботилась. Какая она у меня понимающая и оперативная. Я сделала шаг, и звук моих босых ног, соприкасающихся с холодным полом, разнесся по коридору. В голове крутились мысли о том, как же я выгляжу сейчас. Волосы, сосульками свисающие до плеч, лицо, испачканное грязью, и одежда, которая, если бы могла говорить, наверняка бы закричала от стыда. Получается ужасно. Вздохнула и направилась к душевым, оглядываясь по сторонам. Как шпион, честное слово. В голове живо рисовались образы, как я выхожу из душа, свежая и чистая, в новой одежде, придавая мне сил. И вот он, зовущий второй этаж. Уже готова была выдохнуть, как вдруг с левой стороны коридора появился Громов. В боксерских шортах и майке он вышел из зала. Гад, как всегда, не по плану. Увидев меня, Андрей открыл рот и возмущенно выдал. «Ты откуда такая вылезла?» «Такая? А сам не может додуматься. Из салона красоты, грязевые ванны принимала, и, замечу, бесплатно». «А что, не видно? Из лужи». Буркнула и направилась в женское крыло, насколько понимала по расположению. Там душевые кабины находятся. «Так это ты стояла на обочине?» Вдруг донесся до меня задумчивый голос парня. Встала как вкопанная, заставляя работать свои винтики в голове, а затем медленно обернулась и как можно спокойнее дрожащим голосом уточнила. «А это был ты на мотоцикле?» «Ага, быстрый, да?» Прищурилась, представляя сейчас девчонку с грязными лохматыми волосами из фильма ужасов «Звонок», и медленно направилась к нему. Но больше бы подошло слово «кралась». Хорошо, хоть не ползла. «Очень быстрый», — шипя согласилась с ним. «Ты заметила?» Как-то уже тише произнес Громов, отмечая мое крадущееся приближение к нему, отступая на шаг. «Да, заметила. А знаешь, что я еще заметила?» Ласково спросила и резко ринулась к нему, пальцами цепляясь в его шевелюру. «Одного говнюка на сраном железе, который прохожих не видит. Но теперь он точно будет знать, что нужно быть аккуратным, осторожным!» Это все я выкрикивала, дергая его за волосы и карабкаясь на его поясницу. Обвела ногами, пока он сгибался, пытаясь освободиться от меня. И конкретно уже приступила к делу. Парень боролся, но безуспешно. Да и куда ему? Я провела 18 лет в приютах. Вцепиться в волосенки своего обидчика и выдирать их – это было для меня простым испытанием, которое проходило на ура. У меня был такой огромный опыт, что никому не пожелаешь. Так что пусть не мечтает отцепить мои пальчики от своих волос. Будет лысым байкером, раз такой невнимательный. «Дикарка!» – донеслось до меня его возмущенное восклицание. «Еще и не нравится?» «А ты, слепой водитель, конь педальный!» Прорычала, а потом с обидой еще и укусила его за плечо. «Что здесь происходит?» Послышался мужской голос, а потом женский. То ли писк, то ли смех, я так и не поняла. Уж точно не мой. Я продолжала цепляться зубами в плечо Громова, желая оставить след ему на всю жизнь. Тату от меня бесплатно, как от него грязевые ванны. «Гад!» Цедила сквозь зубы, не забывая дергать волосенки. «Я она!» «Яночка!» Успокаивающий голос подруги я узнала. Она 2 недели назад таким же ласковым голоском звала соседского кота со своих цветов, растущих на клумбах. А потом полотенцем запулила в него, когда шкодник поверил. Решила не поддаваться ласковым уговорам. Да к тому же я еще не напакостила. Так, уточняем моменты. «Она не бешеная? Загрызет же его!» Раздался взволнованный голос Бизонова уже ближе. Переживал за сотрудника. Сразу видно, хороший руководитель. Где он так быстро кадры новые найдет? А я бы помогла найти, если поможет мне этого загрызть. Дальше меня стали отдирать, но не могли. Опытные воспитатели не справлялись. А куда этим заботливым и нежным коллегам? Ой! Вдруг вспомнила, где я, и резко отцепила руки, моментально оказавшись в воздухе, а через секунду на полу. Это меня муж Арины так красиво перенес подальше от моей жертвы. «Янка, ты голодная?» С самым честным видом спросил Бизонов, удивленно выкатив глаза. Я же... тяжело дышала, стараясь прийти в себя. Показала рукой на Громова и сказала: «Спроси у этого Шумахера». Дальше уже не смотрела ни на кого. Мой взгляд задержался на грязных волосах и перешел на одежду. Ужасаясь своему внешнему виду, я покачала головой и быстро направилась по коридору к душевым. Оставив рюкзак на скамейке, я пошлепала в грязной одежде под душ. Смысл ее отдельно стирать. Основную грязь смою, а потом уже постираю в стиральной машинке с порошком. Хватит уже свидетелей пугать. Достаточно. Даже не представляла, чем закончится эта история. Хотя... Громов получил по заслугам. Впредь будет внимательнее. Ну а другие? Даже не сомневалась, что история станет местной байкой для ЧОПа. И если кто будет косячить, всех будут пугать мной. Какой позор. Отличилась. Вот почему я не могу быть спокойнее и терпимее. Облили, улыбнулась и забыла. Обозвали, пожелала удачи и забыла. Нет же. Обязательно эмоции так захлестнут, что все потом расхлебывают. Ладно, что уж теперь. Внутри буря, снаружи штиль, а в итоге шторм. Как ни крути, другое не буду. Не могу я так, как все милые создания, которые бесконечно прощают и забывают. У них, наверное, нервы из шелка, а у меня, как вулкан, дремлющий в глубине души, но способный проснуться в любой момент. Иногда достаточно лишь искры, косого взгляда, резкого слова, неудачной ситуации, чтобы пробудить его. Тогда начинается извержение, и все, что внутри, вырывается наружу, сметая все на своем пути. Но потом приходится расплачиваться за эти вспышки. Значит, буду местной химерой. Как ни странно, от этого прозвища мне не уйти.